Калейдоскоп. Здравствуйте, на волнах радио ВК, ваш Каледа для всего Красноярска и даже, наверное, для всей вселенной. И вместе со мной Гамарджуба Генасвали, Олег Тихомиров. Гамарджуба Бичу. Мы не случайно поздоровались по-грузински. У нас сегодня первая группа будет с грузинскими корнями, но я расскажу тему нашей программы. В этом выпуске три звезды, так сказать, в одном флаконе. Такой музыкальный калейдоскоп в соответствии, собственно говоря, с названием программы. Эксклюзивное блиц-интервью с хедлайнерами этнофестиваля «Мир Сибири», а именно грузинская группа «Мгзабреби», бурятская группа «Намгар» и совсем далекая корнями из Конго группа «Кимбата». Все они с неизменным успехом отработали по сольному концерту, подарив бурю эмоций и открытий публики. А на стадионе в Шушенском собирались ежевечерне тысяч, ну, по 10 зрителей со всей Сибири, Хакасии, Тувы, ну, и Алтая, да? Кемерской области много приезжают, я знаю. Вот. А сразу после концерта, частично под дождем, с пылу жара, в окружении новоприобретенных поклонников, лидер группы Мгзабреби Гиги дал свой первый комментарий для радио ВК. Давайте вместе перенесемся в этно-атмосферу, царившую на ночном стадионе. Ну, вот ожидали такое. Мы первый раз приехали, вообще в год какой-то практически, ну, такую далекую Сибирь для себя. Не ожидал, честно. И было очень приятно, люди были очень доброжелательные. И это счастье, да. Об этом и говорил на концерте. И чудо то, что с первого раза происходит так, что большинство наших людей не знало ли наши песни, но совершилось. Это уже химия, которая или есть, или нету. И слава богу, сегодня это было. Ну, вот уж мой полностью доволен, да? Ну, и сегодня, конечно, было видно по вашему. Да, я счастлив. Вы видели лица там всех просто людей. Это что, невероятное сегодня было? Почему вас не было вчера? Открытие! Вам бы должны были быть открытие! Спасибо. А, кстати, как переводится название? Друзья, по-моему, да? Нет, это путешественники, пассажиры, странники. Ну вот, добрались до Сибири. Да, добрались. Спасибо. Спасибо. Tarshizina, Eberoia, Sidma Sidera, Pastagoia, Pare Tarajo, Uber Sarlidan Udar de la Clef. O Tarshidus, Vela Sagari, Polo Cero, Rahura Savari, Damai Tiva, Vitume de Sarli, Arto, Arskaria. me morigo de santi, me morita de prima, dalla vicine d'arri, me morigo de selva, che mi me comari selva. Me morigo de... Калейдоскоп. Гена, я вот, честно говоря, прямо так не понял, а что там вообще происходило вот во время вот этого фрагмента записи твоего интервью? Там столько народу было, там все такие радостные. Вы там за столом сидели, что ли? Нет, нет, это громко сказано интервью. Это, я подчеркивал, это маленький блиц. Сразу буквально вот с пылу жару, что называется, и было сказано после концерта. Гиги Солис, фронтмен группы, вышел к народу к ограждению. Буквально вот спустился, только отпел, там, новации, аплодисменты, все. И пошел в народ. Он и в ходе концерта выходил, прямо умудрялся, прямо вот в толпу открыли вот эти железные, как сказать, там... Ну, загородочка. Загородочка, короче, да. Ограждение. Он прямо в толпу пел среди народа. Ну, он такой вот единственный, кто так сделал из всех хедлайнеров. Близкий к народу человек. Да, он не побоялся прямо и... Вот я у него вот этот фрагмент записал буквально после выступления. Также возле народа, только он еще не успел перейти, поэтому я еще успел маленький комментарий записать, а потом опять шагнул внутрь, скажем так, вглубь Лесского моря. Ну, благополучно. Кстати, желающих взять автограф у грузинских парней было столь много, что организаторы усадили потом участников группы, стоящую неподалеку машину от радио «Серебряный дождь», это были генеральные информационные партнеры фестиваля «Мир Сибири», и в открытый люк сверху, вот он оттуда вылез, а остальные сели внутри, им все желающие подавали там, не знаю, клочки бумаги любые. Для автографов, да? Там был нескончаемый поток футболки, 100-рублевки, даже баночка кто-то из-под кофе, такой бумажный стаканчик. Он посмотрит, удивится, ну и подписывает. Хорошо. Ажиотаж, в общем, невероятный. Стоял примерно так с полчаса, когда же Лесское море схлынуло, и музыканты смогли выйти из авто. Я смог задать Гиге еще несколько вопросов. Начали мы с рок-откровения лидера популярной грузинской группы. Музыкальное пристрастие грузинской группы. Что слушаешь? Черпаешь мировой world music? В принципе, слушаю все. Потому что у меня из детства нет таких понятий, что что-то можно слушать, что-то нельзя. Вот, например, из детства с маминой стороны это был фольклор, с папиной стороны это был хард-рок, там, Led Zeppelin, Deep Purple. Папа-рокер, сильный. И до сих пор остается. Но он никогда не играл, но просто он очень любит рок. А я слушаю рок, нравится. Русский рок очень нравится. А, да, мне тогда маленько углубился. Я тоже такой старый рокер, как бы еще с 80-х годов, я знаю, на самом деле. Вот. Какие группы прям, может быть, «Воскресенье», наверняка там, может, «Браво» там? Да, «Браво», «Воскресенье». На меня очень сильно хорошо повлиял ДДТ. Юрия очень сильно люблю и уважаю. И когда я начал играть на гитаре, первые песни, в принципе, которые я выучил, это был ДДТ, их песни. Вот. Гребенщикова люблю очень. «Машину времени» люблю. Из чуть-чуть таких новых «Сплин» обожаю. Битва есть очень такая черта, что его слушают все. И женщины, и мужчины, и рокеры, и поп кому надо. А вот к тому же Лагутенко, Мумитроль, рок-попс, как он называется. Да, рок-попс, да. Да, я слежу, я очень люблю Лагутенко, и то, что он делает сейчас, я слушаю все его новые альбомы, и «Сос Матросу» очень понравился, и я вообще слежу за Мумитролем, и думаю, что он человек, который развивается, тем более, ну, он просто ищет свои пути в жизни и в музыке, и «Земфира» нравится еще очень. სიყვარულს ვეძებდი მთელი ცხოვრება მე შენ გიპოვე ხარ საოცრება уламазеси, როგორც ედემი. Მე შენ სიყვარულს უთქმელად ნევდები. Уламазеси, როგორც ედემი. Მე შენ სიყვარულს უთქმელად ნევდები. Мешер виварха упро да упро Шен чемо сиқварудо тквило дартуло Шен тис мидаме тели самгаро Рогор миндаро хелит гадаро Jesus mein Name, tell ich am garo. Rogor mein daro, helit gadaro. Helit gadaro, mesher mi marcha. Mi marcha gadaro ta. Mein daro muda. ხარ აგაფრენ ცაში მინდრის ყვავილებს ჩაგაწნით მაში და გამოყვები წვიმაში ქარში ანგელოზი ხარ შენ ჩემ ცხოვრებაში ხშირად უყვები ნაწვიმარ ქუჩებს თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ ტუჩებს როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად ღამის გათენება Мешен виварха Исел да исел Шенчем калабос Авсел да авсел Меушенова Цицоцхлес мартлес Сигуарун сатхо Меди арапес შენობა ციცოცხლეს მართლებს სიყვარულს ათხო მეტი არაფერს მეტი არაფერს მე შევიყვარხარ მიყვარხარ Посещаешь какие-то, может быть, там народные коллективы. Где все-таки черпаешь? Слушаешь какие-то старые пластинки, записи? Не-не-не, это я пишу, мы все пишем вместе и делаем песни. Это просто у нас в крови, потому что мы поем с детства. И в наших семьях нас учили. Потом ребята пели все разные в детские ансамбли. Потом мы вместе пели в хоре. Вот, у моей мамы. И, в принципе, это у нас в крови, то, что мы пишем. Ну, знаменитое грузинское многоголосие, вы уже как бы все знают, что это. Да, вот так что мы поем и пишем песни, которые пишутся. Вот так. Ну, ладно, хорошо. Спасибо. Маленько, не буду больше. Да, спасибо. Алу влад нагид госнас, чем отахши напол нотепс, шен их веуни таглил схеус, шем отгоми чам крал потлепс, Хами сегви даглил кучепс, Калакидан цасу пикрепс, То арезе габразе бумзес, Санагвазе михрил от снебепс. Концертиси чадинебул оркестр, ბავშვებისგან გაჩენილ ხანძარს ახალგაზრდა მაგახსენებულ მოხუცის თვალებს გავხარ კონცერტის წინ ჩაზინებულ ორკესტრს ბავშვებისგან გაჩენილ ხანძარს ახალგაზრდა მაგახსენებულ მოხუცის თვალებს გავხარ ახალგაზრდა მაგახსენებულ მოხუცის თვალებს გავხარ ნაგურიანებულ ყვითელ ბარათს შეყვარებულის დამწვარ შარვალს ოცდების თოვზე დაბმუცარის თამაში ქართულ ვარსკვლავს ფაკოში ჩარჩენილ სურამოს სვეთებს მოცარტის აკორდისგან დარჩენი ლექოს ბავშვის სილაში დახატულ წეს სანაგველზე მიყრილოცნებებს კონცერტის წინ ჩაზინებულ ორკესტრს ბავშვებისგან გაჩენილ ხანძარს ახალგაზრდა მაგახსენებულ მოხუცის თვალებს გავხარ კონცერტის წინ ჩაზინებულ ორკესტრს ბავშვებისგან გაჩენილ ხანძარს ახალგაზრდა მაგახსენებულ მოხუცის თვალებს გავხარ ახალგაზრდა მაგახსენებულ მოხუცის თვალებს გავხარ ჩაზინებულ ორკესტრს ბავშვებისგან გაჩენილ ხანძარს შენ ხომ ცალკობით დაღლილ კონსოიეს გავხარ ცალკობით დაღლილ კონსოიეს გავხარ Калейдоскоп. Ну вот, первыми в нашем музыкальном калейдоскопе этого выпуска была грузинская группа Мкзавреби. Я лишь напомню, что она образована в 2006 году в Тбилиси, и фронтмен группы Гиги, сейчас попытаюсь его фамилию назвать, она короткая такая, Дедала Мазишвили. Ну вот, где-то так, коротко, ясно. А, кстати, он сам по себе по образованию актер, может быть, поэтому он сумел как-то вот зажечь всю публику на стадионе. Ну, хорошо говорит, он очень хорошо реагирует на вопросы. И он такой импозантный, он такой... Красивые песни, очень хорошие современные аранжировки. Там, как бы можно сказать, что это может быть не совсем этника такая, ну, в традиционном понимании. Но, с другой стороны, вот это характерное грузинское пение, такое вот, там прямое, вот, оно слышно, и оно всегда приятно, вот как-то вот, не знаю, в нашей культуре всегда к грузинским песням относились с большим уважением, и поэтому, я думаю, и публика так хорошо воспринимала вот этот коллектив. Ну, более того, надо сказать, что, ну, мы для программы скачали песни из интернета, конечно, а тут, ну, не совсем может... смогли найти то, что надо, а там они больше инструментов представили национальных. Да, то есть они специальную программу привозили. Немножко все-таки более этническую, чуть-чуть. И даже те же, может быть, песни, они их побольше раскладывали на голосов, там добавляли национальные инструменты, и оно звучало все более аутентично. Ну, вот. Если кому-то вот этот коллектив действительно понравился, я надеюсь, что он понравился, кто-то заинтересовался их творчеством, В Ютубе есть их видео, записи, концерты, целые часовые концерты. Гугль вам в помощь, друзья. Они достаточно активно выступают. Мы переходим к другой части программы. Так, а кто в другой части программы? А в другой части программы совершенно противоположный уже Восток Азии, наверное, так, или Азиатский Восток, как сказать. Короче, бурятская группа «Намгар». Ну, у тебя достаточно сложное, я думаю, отношение с географией. Это вообще-то центр такой Азии конкретный. Но неважно. Но Бурятия, я бы не сказал, что уже центр Азии. Вот все-таки она... Ну, давай мы в географию не будем вдаваться. Ладно. По мне так на востоке. Не будем, да. Как минимум наша страна. В общем, оба. Как минимум на востоке нашей страны. Да, это другое. Я исходил из этого. Хорошо. Вот. Так, ну что же, «Намгар». После концерта мне удалось тоже записать небольшой блиц солистской группы «Намгар». «Намгар» — это ее имя. А, вот так. А, да, это «Намгар» — ее имя, а фамилия Лха Саранова. собственно говоря, Намгар Хасаран. Она назвала группу своим именем. Группа тоже основана достаточно давно, с 2001 года. Там играет в том числе и, ну, кроме бурятов, есть русские. Егор такой, Золотарев, тоже вот почти с основания группы вместе с ней работает. Группа достаточно много выступает и в Москве, и в Питере, ездит на зарубежные фестивали. Вот она осчастливила своим пребыванием и «Мир Сибири». Ну, я записал небольшой блиц-интервью с ней после концерта, буквально вот в палаточке, где артисты переодеваются, куда уходят со сцены, спускаясь. Тут же тоже с того же самого пылу, жару, все это вот, все свежее. Довольны ли приемом? Все ли удалось? Ну, не первый раз, второй раз уже, да, да. Ну, нам здесь очень нравится, потому что самый большой фестиваль в России этнической музыки, мне кажется, да. И публика, да, и публика самая, что ни на есть, благодарная, замечательная, мне очень нравится. И звук, и все, все. Все сегодня удалось выиграть. Ну, про себя не скажу, конечно, но... А так очень благодарна и рада, что нам удалось в этом году приехать и побывать на фестивале. Еще кого-то посмотрели или есть желание кого-то? Конечно, да. Да, в зрителей превратиться и всех слушать, всех подряд. Да, всех. Потому что слушать музыку – это наслаждение. Калейдоскоп. А, ну вот, Олег, если ты говоришь, грузинская группа тебе показалась ближе к эстраде, то вот, пожалуйста, это Намгар более аутентично. Ну да, это уж такая этника прямо. Ну, на самом деле, очень похоже, конечно, на китайское пение, потому что там пентатоника используется. Это вот тот строй, тот лад, который используется именно в китайской музыке. Ну, они же недалеко от Бурятии, от Китая-то там. Да, и поэтому вот, собственно, они такие узнаваемые для нас. Теперь уже особенно узнаваемые. Да, ну, перед тем, как включить следующий фрагмент, я скажу, что в палатку для звезд сразу за сценой заглянула поздравить коллегу Альбина Дегтярева, руководителя якутского коллектива «Аэрхан». Она также была гостем программы, и кто слышал музыку в исполнении группы на якутских хамусах, понимает, что эти коллективы близки по духу. Именно об этом я не преминул спросить у Альбины Дегтяревой. Кавказским. Вот я еще там хотел спросить, понимали ли вы, ну, насколько хотя бы как-то язык? А, так-то я язык бурятский, конечно, не понимаю. Ну, вот темпы, ритм, йохар, это то, что нам близко. Я даже дух один кочевничий. И я даже хотела танцевать йохар. То есть и ритмы такие вот, ну я ваших, да, в творчестве тоже они есть, они такие похожие, лейб-мотивы какие-то. Ну да, интонации какие-то. А такого взаимодействия пока вот между вами еще не возникло, не возникало, не было? А ничего такого не проскакивает? Как-нибудь посотрудничать, может, вместе? Ну, вполне возможно. Да, однажды мы что-то пробовали делать, помнишь, да. С японками? Ага, да, а так, было. Конечно, наверное, все-таки это дальние расстояния искать. Оказывается, что мы на двух концах страны живем, а так, конечно, было бы здорово, да, совместно что-то сделать. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Калейдоскоп. Мы продолжаем программу «Калейдоскоп». И Геннадий Калейда, который сидит напротив меня, а я – это Олег Тихомиров. Вот Геннадий Калейда рассказывает нам о своих странствиях, знакомствах на замечательном фестивале «Мир Сибири». Да, мы удачно съездили на фестиваль. Вот у нас целый месяц проходят выпуски после этой поездки. Оно хедлайнеров. Тебе выгодно, Геннадий, отправлять, да, в командировки. Вот что я хочу сказать. Хедлайнеров было, да, много просто, видишь, и хорошо. Нет, это ты был такой, вот ты везде успел, пострел. Давай. Ну что ж, еще один музыкальный сюрприз ждет наших слушателей в продолжении программы. Группа «Кимбата» из далекого и даже таинственного для нас Конго. Это сплав конголезских и русских музыкантов. Собственно, коллектив и родился в Москве. Помимо гитариста в группе и русский директор Егор Добровольский. С ним-то и состоялось мое общение в аккурат, когда группа вышла на главную сцену «Мира Сибири». Для начала представься. Егор Добровольский, менеджер группы «Кимбата». Кому ж как не менеджер группы, которая сейчас уже на сцене? рассказать об этом проекте, насколько он далек от Конго, близко России? Ну, надо начать с того, что Кимбат – это изначально содружество музыкантов московских или московских, африканских, ну, которые познакомились в столице нашей Родины, встретились, подружились и каким-то образом начали музыкальное взаимодействие творческое. Надо сказать, что ребята вдохновлялись африканской музыкой, городской африканской музыкой, музыкой больших африканских городов 70-х годов, 60-х, 70-х. Как раз это был очень мощный культурный рассвет в Африке, да и во всем мире это был такой всплеск пассионарный. Вот, вдохновлялись, пытались играть что-то похожее по настроению, но все равно музыка получилась очень своеобразной. Музыка получилась своя, у Кимбат есть свое звучание, но ближе всего стилистически это, мы считаем, что это румба-рок, мы называем этот стиль, немножко афробита в чистом виде, в таком в нигерийском, немножко конголезского сукуса. Вот. А так это очень доступная, но в то же время очень глубокая и в чем-то волшебная музыка. В любом случае, эта музыка, она имеет отношение к традиционной африканской музыке, но это традиционная африканская музыка, которая уже прошла через определенную эволюцию, через призму каких-то влияний различных стилей и воплотилась в что-то совершенно другое. Сейчас произошел ренессанс конголезской музыки, или даже не конголезской, а правильно будет сказать, центральноафриканской музыки, которая сейчас пришла в мир через R&B, через антильский острова, через реггетон. То есть, если последние там 70 лет это был жесткий диктат так называемого бэкбита, это рисунок, который можно слушать в хип-хопе, в диско, в роке, в рок-н-ролле. Это музыка, которая имеет отношение к западноафриканской культуре и в то же время к протестантской музыке, к протестантским церквям. Это музыка, которая вышла из американских протестантских церквей. Но сейчас, в последнее время, мы можем услышать, и вы можете этот ритм сразу опознать и узнать, когда вы услышите по радио, это ритм Центральной Африки. Это ритм, который близок к зуку, к соке, к реггетону, к кубинской музыке. Это музыка Центральной Африки, которая сейчас становится все более и более незаметна, но тем не менее люди начинают понимать эту пульсацию и входить в нее. Ну что ж, последуем совету Егора Добровольского, почувствуем пульсацию с песней группы с африканскими корнями под названием группа «Кимбата». Oh, Калейдоскоп. Ну, очень аутентичная музыка. Да. Вот мне буквально сейчас позвонила знакомая, одна девушка замечательная. Она недавно побывала в бассейне Карибского моря, в частности, на острове Гаити, в той части, где находится Доминиканская республика. Ее там научили танцевать танец, который называется меренге. Под такую музыку. Вот именно вот под такую музыку. А с другой стороны, мне вот эта музыка очень напомнила танцы нашей молодости, Гена Ламбада, все дела. Я думаю, где-то отсюда, более в модифицированном варианте, более ритмичном, она потом и произросла. Вот, да, вот как раз отсюда, вот из этих вот таких ритмов очень чувствуется, откуда все потом вот эти вот замечательные, в том числе эстрадные танцы произошли. Да, я как раз, можно сказать, из этого еще произошло вот что. В ходе разговора мы вспомнили про Бонни М, которые ярко вспыхнули, да, и стали легендами стиля диско. Стиль другой, согласись, да, но корни их вокальной подачи, да и отголоски в целом африканской музыки чувствуются. Чувствуются. По-моему, тогда, в начале 80-х, советские люди массово услышали, как поют негритянские исполнители. Отчасти эту миссию в России продолжают такие группы, как Кимбата. И я поинтересовался у директора коллектива, обращают ли они внимание на то, что делалось ранее подобными командами. Конечно, нас все интересует, все, что связано с грувом, с таким коллективным трансом. Нас это очень интересует, музыкальным именем. Вот. Поэтому, естественно, мы слушаем разную музыку наших предшественников. Чтобы был хит, он должен быть миром принятый, он должен быть какой-то тенденцией. Как-то вы, ну, прикидываете? Да? Ну, мы пытаемся создавать свою тенденцию. У нас есть, вы услышите песню, допустим, «Канга Малунга». Это интерпретация старинного фольклора конголезского, баконга. Причем эту песню поют не только в Конго. И как-то в Берлине я пел это с одной мамочкой из Анголы. Эту песню, это старинная песня. Но она совершенно звучит по-другому. И это очень интересно. Это ни на что не похоже, но это такой стопроцентный хит. Люди бросают все, начинают танцевать. И это не было стилизовано подо что-то, под там, звучание нью-диско или там фанка. Это вот то, что это есть. Что, в принципе, кимбата очень узнаваема, у нее свой стиль. И нам это интересно. Нам интересно не пытаться играть какую-то фирму и там, соответствовать чему-то, а пытаться сделать какое-то что-то свое, какую-то свою музыку. In front of the rear, I say Afrobeat. Afrobeat. Hey, you ain't pull the shit when it's giving love. All my ladies walking in the honey cut. We pull this Afrobeat now. See how the ladies break it up now. See how my people shake it up now. See how my boys playing up now. Walk down the beat, I'm just gonna have a day. You look in the street, we're walking there. You look every corner, we walk it up. We give it to the left, we give it to the right. We turn around when the beat is coming out. We feel the show when it's giving, give it up. We feel the people make down the show. Hey, this is my green brothers for real. Aha, this is how we do. She go say ya, she go say ya, be the G.O. She go say ah, yeah, yeah. She go say ah, be lady oh. She go say ah, yeah, yeah. She go say ah, be lady oh. Amono kondolo ya ye, gedi ba fambuantile. Amono kondolo. Amono kondolo ya ye, geti va pambwa tile. Amono kondolo ya ye, geti va pambwa tile. Shigo se ya, shigo se ya bile di yo. Shigo se ya, shigo se ya bile di yo. She go say ah ya ya, she go say ah be the D.O. She go say ah, she go say ah be the D.O. Ikosi Meshan, Makotolo. Say I be lady oh. She go say, she go say I be lady oh. She go say ah ya ya, she go say I be lady oh. She go say, she go say I be lady oh. Aye. One more time, yeah, I say, people, work it out now, give it, I say, Afrobeat. Trip on it, dance on it, this how we do, ladies, hey. Little me just wanna feel, yeah, you scream it out now, for me, no, say you hot. Goddamn, no, don't rock it up, no. We got damn no joke, rocking out the show. Everybody want to party up tonight. And my ladies want to shake it up tonight. All my people want to break it up tonight. She go say, I will say, them go say, everybody say. This is how we step on it. This is how we walk on it. This is how we trip on it. This is how we give it up all night long. Say, she go say, yeah. She go say, I be lady, oh. She go say, ah, she go say, ah, she go say, ah, she go say, ah, she go say. Eric Magondo, le pédico, c'est méchant. Afrobeat. Калейдоскоп. Гена, а я, знаешь, как раз хотел задать тебе вопрос, вот пока слушал вот это замечательное произведение, такое очень фанковое, джазовое даже в каком-то смысле. А вот этот вот человек, который так прекрасно разговаривает по-русски, он же вообще наш человек, да? Он абсолютно наш человек, он и не может по-африкански разговаривать, а потому что он, ну, реально русский, я же называл его фамилию. Он Егор Добровольский, а как они его называют? Месье директор. А, вот так. Да. А, они же, да, они же франкоязычные. Да, группа-то образовалась, собственно, в Москве. Я даже вот, раз такой вопрос задал, уж, наверное, озвучу состав. Да, вот лидер коллектива Андрей Пеленда, это вокал и гитара. Вокал и гитара Онуры Мбилу, ударная Симон Лоло, а также там русские музыканты Дмитрий Столбун, бас-гитара, Илья Чистяков, гитара. И вот Егор, он еще у них значится как балалайка. Ну, видимо... То есть они иногда... все-таки ввели туда наш любимый народный инструмент, да? Иногда, хорошо, видимо, выходит с балалайкой. Но тогда еще немножко расскажу о группе Кимбата. Это все-таки одна из ярких и позитивных, и необычных групп, выступающих сегодня в Москве. Автор большей части песен Кимбаты – конголезец Андре. Его иногда по отчеству называют Цумбаевич. Ну, на русский вариант. Лучше не говорить, да, потому что иногда можно ошибиться. Вот, песни написаны на трех традиционных для конго языках. Киконго, лингало и на французском. Вот. Корни музыки, исполняемой группой Кимбата, уходят, ну, вот, в самое сердце Африки, родину африканской румбы. Поэтому неудивительно о том, что ты говоришь. Музыканты группы Кимбата используют не только африканскую румбу, но и другие афролатинские ритмы. Пачанга, сукус, зук, регги, долоба, сальса, афробит. Вот они в песне даже кричают. Ну да, это афробит. Да. Ну, это, я думаю, такой уже радифицированный вариант специально для публики нашей русской. Вот. А отвечая еще дальше на твой вопрос, что же, как же туда попал Егор, собственно говоря, меня этот вопрос тоже заинтересовал, сперва удивил. И я, в общем-то, и задал ему вопрос об этом, поэтому он сам тебе и ответит. Слушай и запоминай, что нужно для этого, потому что ответ интересный. Как произошло слияние такое? Ну, это очень просто. Чтобы так слиться, нужно 10 лет кушать фуфу, мбамбангуба, пить масаламан коко, лонгвила, и все будет хорошо. We Africans, we любим песни. We Africans, we любим танцы. Так интересно е. Тамбола малембе на мукили. Тамбола малембе на мукили. Тамбола малембе на мукили. Тамбола малембе на мукили. Tambola malembe na mukili, tambola malembe na mukili, tambola malembe na mukili, tambola malembe na mukili, Tambola malembe na mokili. Tambola malembe na mokili. Tambola malembe na mokili. Я вот знаю, за что любят негров, почему их все время приглашают, африканцев. Ну, там, да, в общем, да. Ну, мы в Сибири живем, мы можем себе позволить там немножко такое неполикорректное выражение, но которое мы употребляли всю свою сознательную жизнь. А вот этих вот черных парней, почему их любят, и девчонок, потому что они очень позитивны. Вот их слушаешь, и прямо вот мы с тобой тут подпрыгиваем, нам хочется пойти потанцевать. Наверное, даже несмотря на нашу занятость, может быть, возраст в каком-то смысле. Не, ну да, действительно. Да. Вот хорошие ребята, очень позитивные. Сидишь и невольно буквально подпрыгиваешь, правильно ты заметил, да. Ну что, Геннадий? Ну, к сожалению, мы попрощаться, наверное, по-африкански еще не выучили как. Нет, надо будет в следующий раз спросить, как попрощаться, поздороваться. Ну, кажется, через год, я думаю, у нас появится такая возможность, конечно. Нет, можно сказать ревуар там или как что-нибудь, там, чао. А, ну это будет по-французски. Там, ну, они же франкоязычные. Да. Так что все нормально, они нас поймут. Они нас поймут, да. Наш далекий друг. Конголезский друг Пеленда. Goodbye. Да. My love, goodbye. Я по-английски получилось. Ну, в общем, как мог, так и попрощался. Друзья мои, действительно, наша программа подошла к концу. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что те произведения, которые вы услышали, и тех интересных людей, про которых вы узнали, это как-то немножко раскрасит вашу жизнь, расширит ваш... Ну, это какая-то наша миссия еще знакомить тех, кто не побывал на стадионе в Шушинском, на фестивале. Хотел, но не смог, ну, мало ли кто. А кому-то это напомнит из тех, кто побывал эту музыку, и они смогут предаться уже воспоминаниям. Они сейчас слушают и плачут. Ну, как же я не попал на фестиваль? Ну ладно, друзья мои, в следующем году попадете, там и встретимся. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Это была программа «Калейдоскоп». Всего вам доброго. «Калейдоскоп».